27 сентября в Пхеньяне прошло расширенное заседание второго пленума ЦК Коммерсенско-Кимфинерского союза молодежи 9-го созыва. В его работе приняли участие члены и работники ЦК Союза молодежи, работники Союза молодежи министерств и центральных ведомств. Они рассмотрели задания организации Союза молодежи для последовательного выполнения программных задач, намеченных в речи уважаемого Ким Чен Ына на 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи. Откроем период полного расцвета Кимрсенского кимченерского молодежного движения.